Я с интернетом покончил, и никаких пиар-акций участников запрещенной группы «Звукбукову» я устраивать не буду. Какие-либо стрим-тимы, Сапрыкины, это все запрещено. Я в интернете больше не собираюсь выкладывать петь, потому что я понял, что Емельянова и Даньшина, они обычные хайпожорки.